эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным. Вы слушаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». У Праской студии Юрий Дракохруст, а у Минску на телефоне мои коллеги Яна Усеюшкин, Александра Богуславская и бизнесовец Иван Шила. Тема нашей сегодняшней гуторки – Америка для белорусов. Як белорусы разных поколений ставятся до Злученных Штатов. Ну, нагодой для нашей гуторки стал визит Джона Болтона до рации президента США по национальной безопасности, який был на минулом тыдне у Минску, сустракался с Лукашенком. Это был самый высокопоставленный американский урадовец за апошние 25 годов. Да, яго в 94-м годе был Клинтон, ну вот теперь, значит, приехал Болтон. Але я не столько и не только про политику, это просто нагода вот поговорить для про то, что такое для белорусов Америка. Варто сказать, что в советские часы, которые я, например, вот частково застал, навод тады это был вельми амбивалентный феномен. Ну, як бы вот с одного боку, это, конечно, шаленая пропаганда. Вороги, ястребы Пентагона и так далее. С другого боку, ну, были реальные моменты такие. Вот, когда мне было 2 года, то фактично в 62-м годе Карибский кризис, это, в принципе, свет стоял на меже термоядерной войны, глобальной войны. Але с другого боку, тады вот была память, например, про ленд-лиз, про тушенку, про виллисы, которые бегали по дороге, про Эльбу. С третьего боку, или уже с четвертого боку, вот весь этот, как бы мовить, такие культурный, материальный драйв американский, джинсы Мальбора, музыка, под якую танчил весь свет, включенный и БССР, и Советский Союз, ну и, зразумело, Голливуд, Америка – краина взор, Америка – краина идеал. Советского Союза уже нема. 28 годов, як нема. А вот для белорусской молоди, что такое Америка? Да и ставление так само у нечем амбивалентное, у чим? Александра. Ну, я думаю, что сейчас отношение к Америке у белорусской молодежи, оно менее эмоциональное. То есть раньше оно, вот эта вся пропаганда, ненависть или наоборот любовь к Америке, это же эмоции, это вызвано в первую очередь эмоциями. А сейчас, как таковое, у нас американской, антиамериканской пропаганды нет в Беларуси. И, на мой взгляд, большего... Александра, реали, вы так думаете? Что? Я думаю, что если антиамериканская пропаганда идет, то она идет со стороны России. То есть в белорусском дискурсе, как таковой, ее нету. Я ее, во всяком случае, не знаю, не вижу. Вот приезд Болтона, наоборот, показывал, что официально у нас лица пытаются как-то наладить отношения, хотя бы как-то поговорить. То есть, конечно, если мы говорим о том, что мы все еще живем в российском информационном поле, а в России эта пропаганда есть, и если на людей это влияет, то, конечно, они будут ее не любить. Но тут, мне кажется, и еще важен наш белорусский менталитет. Для нас больше важно то, что происходит у нас. И я думаю, что вы сами тоже знаете, что новости о Лукашенко собирают намного больше просмотров, чем новости о Трампе, несмотря на всю его популярность. Поэтому я думаю, что оно просто стало менее эмоциональным, то есть оно более нейтрально. Но есть Америка, есть, она где-то там далеко, а Лукашенко, арбузы и его девушки волнуют нас намного больше, чем Трамп и все остальные вещи. Вот. А если говорить конкретно о молодежи, то вот я, например, училась на факультете международных отношений, и для нас зарубежные поездки в Европу, в Америку, они не были чем-то экстраординарным. Там почти каждый студент раз в семестр куда-то ехал. И много моих однокурсников ездили в Америку по программе Work and Travel на целое лето и могли там заработать хорошие деньги. И, конечно, после Америки они все возвращались очень воодушевленные. Америка, они, некоторые из них даже потом пытались туда уехать, некоторые остались там. То есть я думаю, что просто невозможно как-то так сильно любить или ненавидеть то, что так сильно далеко от нас, и для на обычного белоруса, на жизнь обычного белоруса Америка не сильно влияет. Поэтому я не очень понимаю, как его можно ненавидеть, если мы не берем в расчет российскую пропаганду. Ян, а как бы вы оценили? Вот Александра сказала про воодушевление, про натхнение. Але я вот сапраўды пригадываю, как в советские часы, 60-е, 80-е годы, побач с пропагандой існаваў, ну, принамсі, в нейких колах, скажем, молодевых, у тагачасных хипстерах, ну, просто поклонение Америцы. Вот Америцка это сапраўды зяючы город на пагорку. Калі люди там, я не ведаю, збирали пачки от Мальбора, збирали там, я не ведаю, бутыльки от вискаря. Вот для их вот этот вот, як бы, сакральная Америка, у якую они не могли потрапить, вот зараз нечто подобное есть, что вот, ну вот Америка это cool, Америка это правильно, это идеал так, як треба. Разумеется, молодь, она розная, особливо белорусская, бо есть как больш-менш такие просунутые колы, якія часто объезжают за межу, якія могуць разумець розніцу паміж развязанымі злучанымі штатамі, то гэта же ёсць велізарная колькасць моладзі, якая там далей за умоўную Расію там, ну, ніколі не выязджала, і яны нічога аб гэтым не ведаюць. Вось на што я б жадаў звернуць увагу, што моладзь зараз, яна не атаясамлівае паміж сабой Злучаныя Штаты як нейкі палітычны суб'ект і Злучаныя Штаты як крыніцу вось такога медыйнага і культурнага прадукта, які яны спажываюць. Тобто яны могуць адначасова там, не ведаю, насіць амерыканскія красоўкі, амерыканскую вопратку, слухаць амерыканскіх выканаўцаў, а пасля гэтага жа спакойна яны могуць паглядзець там навіны беларускія ці рускія і казаць там вось нешта там Амерыка супраць нас мусіць. На апошнім сваім канцэрце ў Мінску Макс Корж сказаў такую цікавую рэч, што, маўляў, на ўсходзе ад Беларусі няма парадку, а на захадзе душы. Ну а паміж, відаць, Макс, так бы мовіць, весь белым. Але вот калі адштурхоўвацца ад гэтай тэзы, для беларусаў па іх адчуванні, дзе больш душы, у Европе ці ў Амерыцы? Іван, вот як бы вы адказалі па вашым досведзе камунікацыі з рознымі коламі беларусаў? Ну, я, во-первых, был на этом концерте замечательном, где Макс Корж это говорил, но упустил как-то цитату. Мне 28 лет, да, я живу в Беларуси практически все время, и 5 лет жил в Польше, но я никогда не понимал этот концепт про душу, либо у меня, может быть, просто не было на него запроса. Я очень понимаю, откуда это берется, если люди уезжают, например, в Америку, ну или в любую другую эмиграцию, и потом говорят, что им комфортнее было в Беларуси, потому что, ну вот тут душевно. Я думаю, это вопрос не души и какой-то там кардинального отличия белорусов, а в том, что просто, там, например, как уезжаешь в эмиграцию там, в 25 или даже в 23, тебе потом сложно построить социальные связи, найти тех друзей, с которыми у вас будут общие прошлые переживания, с которыми можно будет выпить и вспомнить, как проходило детство, либо еще что-то. То есть я не скажу, что я оказывался в похожей ситуации в Польше, но, допустим, да. Все мои знакомые, которые уехали в Штаты, когда им было 13, я никогда не слышал, чтобы они потом писали где-то. И, ну, во-первых, никто не вернулся, а во-вторых, я не слышал, чтобы они писали, что там отсутствует душа. Они, скорее всего, просто нашли себе там друзей, выросли с ними вместе, и все у них прекрасно. И если вы посмотрите фильм 90-е, да, который вышел этим летом, там про ребят в пригород Лос-Анджелеса, которые катаются на скейтах. И я могу сказать, что там очень много похожих ситуаций, просто один в один, из тех, которые мы в Солигорске делали в детстве. И причем моменты, они касаются секса, употребления алкоголя. Ну, единственное, что там, может быть, больше было там марихуаны, у нас ее, в принципе, почти не существовало. Но вообще там отношение к музыке, взросление, отношения со старшим братом, конфликты, подростковый этот переходный возраст, ну, все один в один. То есть я не знаю, что эти американцы без души там могут, но они, по крайней мере, могут снимать такие фильмы, которые тут, мне кажется, душевными. И опыт там 13-летнего парня в Лос-Анджелесе и 13-летнего парня в Солигорске, он похожий. В том числе потому, что это была одна и та же музыка американская, в том числе потому, что это были одни и те же увлечения, например, скейты, да, в том числе потому, что это была одежда, которые носили и там, да, то есть очень похожий контекст. Поэтому, не знаю, я про душу, мне кажется, что это чуть-чуть вот про, скорее, эмигрантов в возрасте, которые уезжают и не могут найти себе человека, с которым можно выпить, ну или просто поболтать без алкоголя. Такие люди тоже, наверное, есть. Ну, те это просто прихожая мулька. Але ведайте, Иван, вот то, про что сказала Александра, вот она ужила это слово, это далеко. Далекость может быть не только географичная, она может быть культурная. Вот вы же, например, поехали учиться в Польшу, да, а не у... не в Штаты. Махчима не только тому, что грошей не было. У меня размова на вот не столько, разумеете, про вот этот образ коржа, добрый, текепский, а как бы вот есть такая штука, что как бы вот Европа это наша, это как бы мы такие, ну, как бы крыху, как бы протягнутые, а вот Америка это... Она классная, она выдатная, но это не мы, это чужое. Такого нема? Это проскользнуло. Может ли вообще Беларусь сильно любить Америку? Я могу. Мне кажется, люблю две страны в мире. Это Беларусь и Америка. В Беларуси тут добавил, что меня потом сильно не пинали. Это шутка. Но я просто, ну, для понимания, насколько много американской культуры и насколько можно там, насколько много мы знаем про Америку. Я, честно, в детстве читал, например, Фенимора Купера. То есть, например, про освоение Америки. Я читал «Унесенные ветром». Это позднее время. Я читал там Марио Пьюза, пусть он итальянец, он писал про американскую мафию, итальянскую мафию там в Америке, да, Фицджеральд. Там я читал какие-то детективы про Ниро Вульфа. Это везде и всегда Америка. Ну, ладно там читать, да, что-то там еще. Но, например, игры компьютерные. Я думаю, что у многих подростков в Беларуси есть вот четкое понимание, когда ты выходишь GTA 3, это чуть ли не первая компьютерная игра, где был там большой, огромный мир, это Нью-Йорк, да. Все остальные игры, мы очень хорошо знаем, как выглядит Лос-Анджелес или Майами, потому что очень много людей играло в GTA, и это тоже Америка, да. Я в детстве смотрел веб-камеры, их было немного, но смотрел, как там все в Нью-Йорке с очень плохим интернетом в 2001 году в Солигорске. Если говорить про политику, я очень любил Обаму, и, в принципе, мне интересен Трамп, да. И не говоря об MTV, об одежде, вообще, в принципе, об интернете, когда там первую почту делали на Hotmail или на Yahoo, это все американские вещи. Там и Маск, и Обама. Okay. Сейчас это там, естественно, HBO и Netflix. То есть Америки, ну, ее не просто... То есть, да, там говорили, что ну, то есть можно это ассоциировать с Америкой. Да, я это делаю, но многих, наверное, скорее, это происходит просто незаметно, что это все Америка. Но Америки много, ну, то есть вот я разговариваю по американскому телефону с вами. Радио «Свобода», американское радио. Вот. Александра, ну вот мы почули от Ивана такой просто гимн Америки, так сказать, God bless America. А вы да. Так само можете выконать гимн, те вам все ж таки ближе Европа, а Америка, ну да, неплохо, это цікаво, но это как бы, это не мы. Ну, мне персонально, конечно, ближе Европа. Я как-то думаю о себе как о европейском человеке. Об Америке я, наверное, так сильно не была включена в эту американскую культуру, хотя я тоже читала «Унесенных ветров», и «Драйвера», и «Фицджеральда», и все остальное. Но, наверное, как-то я больше фокусирую. Ну, сейчас, во всяком случае, моя работа больше фокусируется на Беларуси, поэтому хочется как-то вписывать в Беларусь в европейский контекст. А вот касательно души и коржа, мне кажется, что корж тут очень сильно упрощал. То есть он мыслил на таком бытовом уровне о душе. У нас же есть такой стереотип, что американцы, они бездушны в том плане, что они улыбаются тебе на улице, говорят комплименты, спрашивают, как дела, но не ждут ответа. То есть нашим людям кажется, как будто им все равно. Вот они спросили у тебя, как дела, но не хотят слышать ответа. Александра, я вас перепоню. Я кузадорного, да. Ну тупые. Ну вот, может быть. А славянские люди наши, как у меня очень много знакомых любят употреблять именно слово славянские, как вот россияне, белорусские, украинцы, они как-то считают такими душевными, с которыми там в первой встрече можно чуть ли не всю свою жизнь, все проблемы выложить. То есть я думаю, что Макс Корж имел это в виду. А тут европейцы, наверное, не так уж и сильно отличаются от американцев. Я не думаю, что так с немцем можно тоже говорить по душам. Ян, и ваш отказ. God bless America. Ти все крыху больше складано? Ну, як на мене все складано, бо я тут навод и не казал, что белорусы так занадто лишить себе такими великими европейцами, бо мы же все ж таки, ну, нехай это слово сбольше российского дискурса, але ж мы славяне, усходнія славяне або усходнія еўрапейцы, і мы адрозніваемся. Бо нават у той жа Еўропе ёсць шмат розных мемаў пра ўсходніх еўрапейцаў, якія аб'яднаныя там трэнікамі Adidas, ужываными старыми немецкими там автомобилями, хардбасом и такими мемами. Тобто гэтым об'єднаныя мы. И я б не казав, что мы там занадто ближай до Европы, чем до Америки. Мы адрозніваемся от тих и от тих. Ян, але все ж познається в порівнянні. Умовно кажучи, спитайте звичайного білоруса, да? Ну, назови там, я не ведаю, 5 китайських, скажем, музыкаў, 5 кітайскіх выканаўцаў, 5 кітайскіх пісьменнікаў. Пры тым, што з Кітаем мір, дружба, жвачка, Huawei, вот так сказаць, па ўсім горадзе там бедны Болтан в лёгкі шок впаў. Але вот 5 пісьменнікаў кітайскіх, я думаю, мала хто з беларусаў назаве. А 5 амерыканскіх назавуць і 5 выканаўцаў назавуць. Так што в гэтым сэнсе тут культурнай ужо прорвы, што гэта ну абсалютна чужыя, ну іх, мне здаецца, з Амерыкай всё ж таки нема. Ну, я б не казаў то, што гэта прорва, я б не казаў, што мы занадта аддзяляем паміж сабой еўрапейскую культуру і культуру амерыканскую. Што калі казаць большага пра моладзь, пра дарослых, што для іх гэта ўсё нейкі такі калектыўны захад. І калі пачаць называць там папулярных музыкаў, выканаўцаў, то людзі, ім будзе складана казаць, хто ён там амерыканскі ці еўрапейскі. Для іх гэта будзе проста ну заходні. Это як свой час сказаў Метэрніх, што Азія пачынаецца за ўсходняй брамай Вены. Так вот мы як бы в этой тэрыторыі. А вот я уже казаў пра пісьменнікаў. На ваш погляд, ці ёсць некія постаці, імёны, персонажы, у якіх увасабляецца сучасная Амерыка для моладзі? В этом сэнсе вот для старэйшых пакаленняў, ну, свой час, скажам, асабліва падчас вайны, это быў, канешна, Рузвельт. В кіно это быў Чаплін, это быў названы вамі Фіцджеральд. Пазней, скажам, в палітыцы это Кеннеді, это безумоўна Хэм, які быў проста ідалам, куміром 60-х. А хто зараз? Хто, па-першае, тыпалагічна, а па-другое, хто паімённа? Это там, я не ведаю, Цукерберг, это Маск, это, я не ведаю, можа, Тарантіна. Іван, для вас што такое Амерыка? Першую чаргу. Я готов продолжить то, что это Маск, Цукерберг, Гейтс и Джобс. Да. Что Америка – это технологии, и, ну и вообще большие бренды и компании. Никогда не понимал, как это работает в плане, что чувствуют американцы, когда видят по всему миру там товары, которые делаются там, ну, либо придумываются в Америке. Но это технологии, это кино, все стриминговые сервисы, музыка. Я, ну, то есть там с музыкой, да, понятно, что там западные исполнители, но американский рэп, он всегда американский. А рэп сейчас, наверное, музыка номер один в мире. И Кендрика Ламара знают, наверное, как американского исполнителя, как Тупака или кого-то там еще, Notorious B.I.G., например. Вот, самолеты, Боинг, тоже Америка. Ну, в общем, я как такой потребитель называю вещи, которые я потребляю и которыми я пользуюсь. Это все Америка, это все для меня замечательно. Ну и плюс американский президент как фигура не только политическая, но и та, на которую можно смотреть в разное время, по-разному можно смотреть. Когда был президентом Обама и его фотограф Питер Соуза, который был известным фотографом президента, он постоянно публиковал там стрим из фотографий Белого дома. Я смотрел на них, и мне нравились они, да. И сейчас, в принципе, Трамп тоже интересный. На него можно смотреть, как, ну, на просто как вот на его взаимоотношения с Иванией, что он сказал, что он написал. Ну, поэтому Америка, да, много. Вот такая вот разная страна предпринимателей, звезд и производителей, которые на всех нас влияют. Ян, а для вас Америка – это с каким тваром? Кто есть твар теперешней Америки? Коли казать, певно, про литературу, то для меня, худшее за все, это Энн Рейд. Это такая квинтэссенция, некие такие... Ну, абсолют такой американской мары, американского индивидуализму, на вот такая радикальная крайність американського ж лібералізму, що кожен повинен йти за своєю марою, що чоловік – це головна коштовність, і що доходить навіть до того, що він нічого і нікому вокруг себе не винен. Тому, хоча за все, це Енрейд, коли казати про нікую ідеологію. Коли казати про сучасний образ, то тут, звісно, складані. Просто зараз, ну, як на мене, Америка, вона асоціюється ніяким розколом з такою вельми моцною поляризацією громадства, яка ось пройшла по лінії. Навіть, ну, для нас це поки не так актуально. Я думаю, так само буде, як такі умовні ультрадемократи і умовні там ультраконсерватори. І Трамп – це як таке увособлення этого конфликта, этого раскола. Александра, и ваш твар Америки, яна с чьим тваром для вас? Ну, вот я вряд ли смогу назвать конкретное лицо Америки, то есть это слишком диверсифицировано сейчас и культура, и мир, в принципе, чтобы назвать только одну персону. Я согласна с Иваном Шилом, что для меня тоже Америка – это такая страна предпринимательства и страна технологий, поэтому это, конечно, Илон Маск, и Цукерберг, и Стив Джобс. Это такие значимые лица Америки. Мне кажется, не надо забывать какую-то поп-индустрию. Я думаю, что для девочки-инстаграмщицы лицом Америки будет Ким Кардашьян там, или Тейлор Свифт, в общем, какие-то поп-звезды, которые тоже, по сути, взгляд предпринимательства и веру в успех. Поэтому, ну, я одного человека точно не назову, поэтому... Ну, и Трамп, конечно, да, в политическом смысле, я думаю, Трамп – это настоящее лицо современной Америки. Его никак уже не выкинешь из истории Америки только. Ну, вот мы пришли до этого питания, вы уже все крышечку про это сказали, а я зараз вас попрошу, может, больше выразно сказать, вот перефразуючи формулу Юрия Дудя, Трамп – это прихожун, Трамп – это красавчик, бо справа в тим, що ён так, ён як би і вособляє себе Америку, але ён, варто сказати, як би розбурив шерах тих трендів, які були, ну, скажімо, вот, за час моєго життя. Америка завсёди була як би апостолом глобалізації. Зараз не треба нам весь світ. Great again, ми будемо знову великими, а не ви. І не ми з вами. Ці, наприклад, та ж політкоректність, якою в нашому регіоні лайлі, ну, центром тієї була Америка. І тут приходить такий дядька з відомими, так би мовити, його посланнями і так далі. І тим не менш, от, Ян, Трамп пригажун для вас? Для кого як? Ну, як на мене, це тихий жах. Але коли глядзець на його постаць, ну, вачаны ўжо беларускай большасці, то я думаю, гэта будзе такі, ну, хадзячы мем, які даў трасты старым элітам, усім гэтым сумным старым мужыкам, зацягнутым у такія мешкаватыя пінжакі, якія не зразумелі, там мармыталі нешта складана, незразумела, і ён такі прыйшоў там. Хоп, написал у Твиттер, все питания порешал за 5 филин, там, проблема с мигрантами, будуем с муры, там, какая-нибудь еще проблема, и он одразу находит там решение за 1-2 филин. Такие, ну, концентрованный популист, який рубить правду матку, робить политики шоу, ну, это, конечно, то, чего не хапает молоди, да, думаю, не только молоди. То, что политика – это ж, ну, и хлеб, и видовище, и он дает видовище. И он, может, навык не разумеет, как працует интернет, але он вельми добро его отчувает, и он просто раз за разом, ну, просто берет, ну, коли это безумно, просто берет, чиняет твиттер, и все. У него что не допис, то мем. Что не допис, ну, там, некто хапается за голову, некто весело работает. Александра, Трамп пригожен? Трамп красавчик? Для меня лично нет, конечно. Я согласна с Яном, это просто ужас. Мне вообще ненавистно и противно все то, что Трамп делает, особенно в сфере международных отношений. Как юрист-международник, я абсолютно не могу понять его действия по выходу из Парижского соглашения по климату, выход из ядерной сделки с Ираном, выход из РСМД и все другие действия. Я просто не могу понять, как такое, как государство с таким весом на международной арене, которое он представляет, может себя вести. Для меня это просто непонятно. Также там непонятны его вопросы с правами человека. Например, вот он строит стену, защищаясь от беженцев, хотя для меня право есть, это право человека искать убежище в другой стране. То есть я на это просматривала под другими глазами, поэтому для меня Трамп точно никакой не красавчик. Иван, ну, может, хоть вы скажете доброе слово? Ну, Трамп нормально. Во-вторых, это человек, который выиграет вторые выборы, да, в его условиях, когда все над этим смеялись. Это очень интересно. Да, и это большой политический, ну и медийный талант. Вот. Еще я подумал про Айн Рэнд. Там же не описывалась, в общем-то, внешняя политика, да, вот там, где расправил плечи, да. Но внутреннее, то есть было вмешательство в дела предпринимателей, а идеал – это, наоборот, там, дерегуляция. Интересно, насколько бы Айн Рэнд был бы описан идеал американского политика и насколько бы к этому подходил Трамп. Ну, я не беру какие-то расовые вопросы, отношения к женщинам, но если вот с точки зрения того, что он дерегулирует там бизнес, уменьшает налоги и все, как бы, и занимается делами Америки и предпринимателей. Ну, допустим, по крайней мере, он об этом говорит, но, насколько я понимаю, там не все так идеально, но ладно. Во-вторых, ну, Обама красавчик, как по мне, да? Очень мне нравилась вообще роль Америки как, ну, такого доброго, хорошего полицейского, в хорошем смысле, да, что вот если надо на что-то ориентироваться, мы ориентируемся на реакцию Америки, да, вот они там приняли какой-то акт, и это значит, этот акт о демократии, вот мы на него равняемся, или вот Америка осудила, или вот встретился Обама еще и с диссидентами в какой-то стране, позлил там своих партнеров. Но такая роль мне нравилась, это была красивая история. И сама история Обамы красивая. Но мне нравятся любые красивые истории, поэтому и Трамп, когда он находится, ну, под таким пристальным вниманием, это тоже интересно. И интересно с точки зрения, как все поменялось, да, и вот Твиттер же, это, ну, то есть человек раньше мог что-то наговорить, да, президент, а завтра выходили газеты, где журналисты проверяли факты и говорили, ну, вот это вот не совсем правда. Или, может быть, там, телевидение делало какой-то анализ. А сейчас шоу, да, и мы тоже же видим, что есть Зеленский, да, который ведет себя очень похожим способом. И это забавно, да, то есть неплохо, нехорошо, просто, наверное, там это чуть-чуть растянется вправо-влево, потом становится где-то в середине. Поэтому, да, Трамп норм. То есть, слово, ну, не красавчик, но норм, интересно за этим всем посмотреть. Наверное, хорошо в американских условиях, что это 2 срока по 4 года, и в любом случае это как-то поменяется, хотя, ну, вроде пока нет предпосылок, что Трамп будет третий срок. Хотя, если вы смотрели «Years and Years», британский сериал, очень классный, я всем советую. Там как раз-таки Трамп начал войну с Китаем и остался на третий срок. Хотя он такой, достаточно реальный сериал. Если его посмотреть, все там вполне про Брексит, Джонсона и ультраправых в Европе. Сегодня у передачи «Батьки и дети» ставление белорусов до Америки обмерковывали Яна Усеюшкин, Александра Богуславская, Иван Шила и я, Юрий Дракохруст. У эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.

як такія умоўныя ультрадэмакраты і умоўныя там ультраконсерватары. Ці Трамп гэта як такое увасабленне гэтага канфлікту, гэтага расколу. Александра, і ваш твар Амерікі, яна з чым тварам для вас? Я вряд ли смогу назвать конкретное лицо Америки, то есть это слишком диверсифицировано сейчас и культура, и мир, в принципе, чтобы назвать только одну персону. Я согласна с Иваном Шилом, что для меня тоже Америка — это такая страна предпринимательства и страна технологий, поэтому это, конечно, Илон Маск, и Цукерберг, и Стив Джобс — это такие значимые лица Америки. Мне кажется, не надо забывать какую-то поп-индустрию. Я думаю, что для девочки-инстаграмщицы лицом Америки будет Ким Кардашьян там, или Тейлор Свифт, в общем, какие-то поп-звезды, которые тоже, по сути, отождествляют предпринимательство и веру в успех. Поэтому, за одного человека точно не назову, поэтому... и Трамп, конечно, да, в политическом смысле, я думаю, Трамп — это настоящее лицо современной Америки. Его никак уже не выкинешь из истории Америки только. Вот мы пришли до гэтага пытання, вы уже все крышечку про это сказали, а я зараз вас попрошу, может, больш выразна сказаць, перефразуючы формулу Юрія Дудзя: Трамп – это прыгажун, Трамп – это красавчик. Бо справа ў тым, што ён як бы і ўвасабляе сябе Амерыку, але ён, варта сказаць, як бы разбурыў шэраг тых трендаў, якія былі, за час майго жыцця. Амерыка заўсёды была як бы апостолам глабалізацыі. Зараз не трэба нам весь свет. Great again. Мы будзем ізноў вялікімі, а не вы. І не мы з вами. Ці, напрыклад, тая ж паліткарэктнасць, якую в нашым рэгіёне лаялі, но цэнтрам тыя была Амерыка, і тут прыходзіць такой дзядзька з вядомымі, так бы мовіць, яго пасланнямі і гэтак далей. І тым не менш, Ян, Трамп прыгажун для вас? Для каго як? Як на мяне, гэта ціхі жах. Але калі глядзець на яго постаць, вачамі ўжо беларускай большасці, то я думаю, гэта будзе такі хадзячы мем, які даў трасты старым элітам, усім гэтым сумным старым мужыкам, зацягнутым у такія мешкаватыя пінжакі, якія мармыталі нешта складана, незразумела. Ён такі прыйшоў, напісаў у твітэр, усе пытанні парышаў за 5 хвілін, праблема з мігрантамі, будуем смуры, якая-небудзь яшчэ праблема, ён адразу знаходзіць рашэнне за 1-2 хвілін. Такі, канцэнтраваны папуліст, які рубіць праўду матку, робіць палітыкі шоу, гэта, канешне, тое, чаго не хапае моладзі. Я думаю, не толькі моладзі. То, што палітыка, гэта ж і хлеб, і відовішы, і ён дае відовішы. І ён, можа, нават не разумее, як працуе інтэрнэт, але ён вельмі добра яго адчувае, і ён просто раз за разом, калі табе сумна, просто бярэ, чыняй твітэр, і ўсё. У яго што не допіс, то мем. Што не допіс, нехта хапаецца за галаву, нехта весело рагоча. Александра, Трамп прыгажун? Трамп красавчик? Для меня лично нет, конечно. Я согласна с Яном, это просто ужас. Мне вообще ненавистно и противно всё то, что Трамп делает, особенно в сфере международных отношений. Как юрист-международник, я абсолютно не могу понять его действия по выходу из Парижского соглашения по климату, выход из ядерной сделки с Ираном, выход из РСМД и все другие действия. Я просто не могу понять, как государство с таким весом на международной арене, которое он представляет, может себя отнести. Для меня это просто непонятно. Также там непонятны его вопросы с правами человека, например, он строит стену, защищаясь от беженцев, хотя для меня право человека искать убежище в другой стране. То есть я на это просматриваю другими глазами, поэтому для меня Трамп точно никакой не красавчик. Иван, может, хоть вы скажете доброе слово? Трамп нормально. Во-вторых, это человек, который выиграет вторые выборы, в его условиях, когда все над этим смеялись. Это очень интересно. Да, и это большой политический, и медийный талант. Еще я подумал про Айн Рэнд. Там же не описывалась, в общем-то, внешняя политика, там, где расправил плечи, но внутренняя, то